Потому, — Филарет повелел, — взять ружье пустынникам в поморье нет доброходства, а от соблазна гордыни, какая обуяла старца, не от того ли, братья, Филипп наш, строжайший с общиною праведников, огнем пожгли себя, не от того ли Митрофана удушили, не от того ли старец напустил на нас туман, и мы не зрели неба, Иисуса Господа Бога, а пребывали в забвении, в лютости? Все-все от старца Филарета, и пусть он будет проклят. «Удушить Иуду!» — проверещал апостол Тимофей, и даже сам Калистрат перепугался. Легко сказать удушить Филарета, старейшего духовника церковного собора. Смути быть тогда, и мне должно беда будет. Али ножом пырнут верижники, али мешок на голову накинут. И, кстати, вспомнил слова Ефимии: «Смертью смерть не правят». Калистрат откинул обломок кипарисового посоха, засунул нож за пояс, спросил: «Духовник ли я ваш, праведники?» «Духовник, духовник». «Тогда клянитесь спасением своим, Иисусом многомилостивым, что будем вы и я одна душа. Сатана мог погубить всех, да я посохом сбил рога с головы нечестивца. Еще скажу. Лютый зверь хотел погубить благостную Ефимию, которую почитает вся община. Не еретичка она, праведница, праведница, праведница. Жить ей веки вечные, жить, жить, жить, — орали мучители Ефимии. Если бы могла Ефимия взглянуть на апостолов, что она сказала бы им, убийцам виденейки? Не Калистрат ли с Тимофеем принесли виденейку из избы Ларивона? Не Ксенофонт ли с тем же Тимофеем удушили парнишку волосяной подушкой? И вот убийцы избрали себе нового духовника, надели ему на шею 4-фунтовый золотой крест, клялись перед иконами, что будут все они как одно тело и одна душа, и трижды прокляли Филарета, чью волю и слово недавно почитали превыше воли самого Господа Бога. Связанного по рукам и ногам Филарета запихали под стол, где он сопел и рычал, как издыхающий зверь. Ефимия заливалась слезами над телом виденейки, не чувствуя боли пожженного тела, ни раны от посоха на плече. Поторкали Иону, не отзывается. Старикашка не выдержал ударов посохом по святой голове Филарета. Слыхано ли, видано ли? Самого духовника. Сохшиеся от постов и родений тела Ионы положили на судную лавку, сложили праведнику руки, заскорузлые от грязи. Иона никогда не мылся, такую наложил на себя епитимью, и вложили в мертвые пальцы восковую толстую свечку. Приставился апостол. Калистрат вспомнил и про Лопарева. Кандальник спасения искал у нас. А где он теперь? В степь повели пытать? Видано ли святотатство, братья? Озверел, озверел, сатано, — отозвались апостолы. Заручившись поддержкой апостолов, Калистрат надумал разоружить верижников, бывалых поморских охотников. Но вот как это сделать без шума и кровопролития? Угодливый Ксенофонт подсказал, что надо выйти к верижникам с иконами и песнопением, позвать всех на тайное моленье к часовне, и пусть они ружья и рогатины сложат возле избы духовника. И там на моленье возле часовни объявить, что в старца Филарета вселился нечистый дух, и что апостол Калистрат узрил, как на голове Филарета проступили рога. Апостол не растерялся и сбил рога с башки старца-еретика. И вот, мол, решайте сами, какую епитимью наложить на старца за гордыню и святотатство и за убийство апостолов-праведников. Перед иконами верижники не устояли, попадали на колени. Ксенофонт позвал всех на тайную молитву к часовне, да чтоб ружья и рогатины сложили возле избы духовника. Калистрат не вышел с крестом, спрятал его под рубаху и знаками подозвал своих трех единомышленников — блудливого Луку, Никиту и Гаврилу.